БК за рога. На следующий день, уже при подходе к офисному зданию Микромира, я вижу начальника отдела информационных технологий, который, облокотившись о стену, курит и с ухмылкой смотрит на меня. Внутри меня все бунтует, так и подмывает сказать какую-нибудь гадость этому самодовольному типу, но я просто вежливо здороваюсь и прохожу мимо. В офисе сталкиваюсь лицом к лицу с Сергеем. Какие-то доли секунды мы не можем с ним разминуться, наталкиваясь друг на друга. В итоге я не выдерживаю и начинаю смеяться. До меня не сразу доходит, что он тоже хохочет, держась за живот. Я впервые вижу босса таким. Обычно он сохраняет хладнокровно равнодушное выражение лица. Секретарь смотрит на нас с удивлением. С таким же удивлением на нас смотрит проходящий мимо айтишник, застукавший меня накануне на месте преступления. Это небольшое веселое событие заставляет меня забыть прошлый вечер. Хотя в памяти то и дело всплывают подробности его интима со своей девушкой. Моя начальница неожиданно говорит: «А знаешь, кто тобой с утра интересовался?» Я поворачиваюсь к ней, пытаясь перебрать в воображении варианты тех, кому может быть интересна моя персона. Неужели ее несостоявшийся любовник в лице начальника отдела информационных технологий? Понятия не имею. Я пожимаю плечами. «И тебе совсем не интересно, кто твой тайный поклонник?» Ее голос звучит хитро, с нотками не то зависти, не то злости. «Ну, не держите в себе эту информацию, расскажите уже». Я вижу, как ее так и подмывает выложить мне правду и посмотреть на мою реакцию. «Вчерашний вечер был довольно интересным, и тобой заинтересовался именинник». Она смотрит на меня, пытаясь понять, рада ли я озвученной информации. «Честно говоря, мне абсолютно все равно и на него, и на ее реакцию, и именно это я стараюсь в полной мере выразить на своем лице. Я даже имя его не запомнила. Мне кажется, что мои слова явно свидетельствуют о том, насколько мне параллелен интерес немолодого айтишника. «Его зовут Евгений Михайлович», добавляет она, стараясь, видимо, подчеркнуть нашу с ним разницу в возрасте. «Буду знать», — спокойно отвечаю я. «Но мне показалось, что вчера вы с ним больше походили на парочку голубков. Не совсем понятно, при чем тут я». Она вздыхает и пожимает плечами. Теперь, когда она не видит во мне угрозы, она может позволить себе быть более откровенной. «Мне тоже поначалу так показалось. А с утра он подошел и расспрашивал о тебе. Замужем ли ты? Есть ли вторая половинка? С кем живешь? Так и передайте ему, что я замужем и живу со своей второй половинкой, чтобы больше не задавал лишних вопросов». Она улыбается, а я в это время, читая почту, нахожу в ней письмо от Евгения Михайловича, в котором он пишет, что приглашает меня на индивидуальный инструктаж по работе с оргтехникой. Вот же похотливый козел. Я резко встаю и, ничего не говоря начальнице, иду в кабинет, где сидит дядя Женя. Увидев меня, его лицо расплывается в широченной улыбке. Он чуть ли не потирает руки в предвкушении. «Привет, разбойница», — шутит он, — «быстро ты пришла. Прошу соблюдать корпоративную этику и обращаться ко мне исключительно по имени-отчеству». «Ой, давай отбросим эти формальности. Вчера, как мне показалось, ты нарушила все законы корпоративной, да и просто человеческой этики». «Вы решили меня проинструктировать по этому вопросу? Что запрещается мастурбировать в коридоре офиса?» Он смеется. «Хочешь, я покажу тебе кое-что интересное?» Я киваю, надеясь, что это будет не его член. Но он даже не сдвигается с места, а, повернувшись к монитору компьютера, что-то ищет в папках на рабочем столе. Потом он включает видео, на котором я вижу себя, вчерашнюю себя, кончающую с рукой в трусах в коридоре Микромира. Я чувствую, как покрываюсь краской, мое сердце падает куда-то в пятки и еще ниже. Евгений оборачивается ко мне на своем крутящемся стуле и смотрит на меня, вполне довольный полученным эффектом. «Знаешь, что я могу сделать с этой записью?» – спрашивает он, а в его глазах мерцают молнии восторга. «Покажете директору, и он меня уволит?» – спрашиваю я, не зная, как поступить в данной ситуации. «Не только ему. Мы можем провести совещание по вопросам соблюдения корпоративной этики в стенах нашей такой молодой, но такой развратной компании. И на этом совещании я продемонстрирую данное видео в подтверждение своих рекомендаций». Я машинально сжимаю руки в кулаки, готовая напасть и поколотить этого наглеца. Хороший шантаж. «Чего вам надо? Денег? Славы?» – интересуюсь я, боясь предположить, сколько он попросит с меня денег за это видео с моим участием. Но нет, ему нужно другое. Это видно по его наглому взгляду, которым он окидывает меня с головы до ног и демонстративно останавливаясь глазами на моей груди. «Ты же сама понимаешь, что мне нужно». «Конечно, понимаю, но притворяюсь дурочкой». «Нет, Не понимаю. Эх, зря я не захватила с собой телефон со включенным диктофоном. Тогда бы у меня тоже был бы компромат на этого сексуального террориста. Но уже поздно, я в западне. Мне нужно, чтобы сегодня вечером после работы ты задержалась и забежала ко мне на повторный инструктаж. Он ухмыляется, а я борюсь с желанием запустить в него дыроколом. Неужели выхода нет? Я не могу допустить, чтобы Сергей увидел это видео. Или могу? Сопоставит ли он время съемки со своим интимом, который и довел меня до этого неконтролируемого состояния? Вечером я прихожу в этот же кабинетик. Евгений уже готов к моему приходу. На столе шампанское и фрукты. Чертов романтик. Как же мне умудриться и заполучить эту видеозапись? Или этот дяденька так и будет меня эксплуатировать до конца моей работы? Я решаю сразу прояснить вопрос. Евгений Михайлович, я ставлю условия. Ведь, согласитесь, я тоже имею право на это. Очень любопытно, говорит он, наливая шампанское в пластиковые стаканчики дрожащей рукой. О каком условии речь? После сегодняшнего инструктажа я прошу вас отдать мне видеозапись и дать мне слово о том, что никто не узнает о ее существовании. Хитрая. А если я захочу продолжить инструктажи? Тогда придется перехотеть. Резко отвечаю я, снимая пиджак и расстегиваю блузку. Евгений отпивает шампанского, видимо, чтобы успокоить нервы. Он смотрит на мою грудь, и я уверена, что он приятно удивлен. Никогда не жаловалась на ее размеры, а с помощью качественного белья ее размер визуально увеличивался на 1 пункт. И вот я стою перед ним, оголив грудь в красном кружевном белье, через который проглядывают мои соски и вижу, как расширяются зрачки в глазах Евгения. «Вы принимаете мои условия?» – спрашиваю я, хотя уже заранее знаю ответ. «Любое условие», – выдыхает он и, притягивая руки, сжимает мою грудь. Я издаю поддельный стон наслаждения, на самом деле его прикосновения мне не очень приятны. Схватив его за плечи, притягиваю к себе и прижимаю лицом к груди. Чувствую, как он дрожит от возбуждения, дыхание учащается, он кое-как справляется с застежкой на моем лифчике и припадает к соску губами. Потом его язык скользит по всей груди, он вылизывает меня, словно пес. Я вижу оттопырившуюся ширинку и уже примерно оцениваю размер его члена. Возможно, мне понравится этот секс. Аккуратно уложив меня на стол, он губами опускается ниже, от груди к животу, потом снимает с меня юбку. Сдергиваю трусики, давая ему возможность поиграть с моим клитором, его горячим языком. Он впивается в меня, орудуя языком так, что я едва сдерживаю вскрики. Его язык медленными, но уверенными движениями массирует мой клитор, который пульсирует и вот-вот разорвется от накрывающей его силы оргазма. Я поворачиваю голову в сторону двери, понимая, что она приоткрыта. Я вижу человеческий силуэт, стоящий в проеме и наблюдающий за нами. Кто это? В темноте не разобрать. Кто это? Но мне уже все равно. Я выгибаюсь, накрываемая волнами сильнейшего оргазма, и чувствую, как в меня медленно вползает член Евгения. Он большой. Заполняя меня, этот инструмент заставляет извиваться от возбуждения. Я протягиваю руки и нащупываю яички Евгения. Они плотные и большие, сжав их, заставляю его застонать. Он переключается на мою грудь, снова вылизывая ее и уделяя особое внимание соскам. Я снова поворачиваю голову в сторону двери. Человек так и стоит в том же месте, причем он прекрасно понимает, что я вижу его силуэт. Кто еще завтра начнет меня шантажировать увиденным? Эта мысль улетучивается из моей головы. Я снова бурно кончаю, обхватив Евгения ногами. Он кончает через несколько секунд, положив член на мой живот. Сперма заливает всю мою грудь, и я вижу его огромный пенис, который еще минуту назад был во мне. Хочу повторения. Мне нравится, что за нами наблюдают. Это злит и возбуждает одновременно. Дает какой-то странный приток адреналина, который усиливает все ощущения. Я встаю на столе на колени и, склонившись к Евгению, беру его член в рот. Он уже расслаблен, но мои движения губами заставляют его затвердеть. Я понимаю, что длина его пениса под 20 сантиметров. Как можно отказаться от такого подарка судьбы? На этот раз он снимает меня со стола и, поворачивая спиной к себе, прижимает к шкафу. Входит сзади, и я, даже не пытаясь сдержаться, издаю громкий протяжный стон наслаждения. Он двигается во мне, сжимая грудь, его бедра касаются моих ягодиц. Я чувствую удар его яичек о мои ноги. «Сучка!» — бормочет Евгений, хлопая меня по ягодицам, и от этого я чувствую еще больший прилив возбуждения. «Одно последнее условие. Я отдам тебе флешку», — стонет он. «Черт бы его побрал! Я была обескуражена его наглостью. Нет, конечно, я и до этого знала, какой он скользкий тип. Но чтобы вот так, во время секса, ставить ультиматумы...» «Чего вам еще нужно?» — нервно спрашиваю я. «Одно участие в нашей традиционной оргии, получаешь то, зачем пришла». «Что?» — у меня перехватило дыхание. Евгений сделал несколько сильных ударов внутри меня, и я ощутила, как его член запульсировал, заставляя мою матку сходить с ума. «Ты же хочешь этого сама», — простонал он, наполняя меня своим семенем. «Вот же мерзавец, ненасытный извращенец». «Ладно, черт с вами, я согласна. Что от меня требуется?» «Вот и умница», — возликовал старый хрен. «Оближи, пожалуйста, мне так нравится, как ты работаешь язычком». Нехотя я развернулась и стала вылизывать его член, освобождая его от следов нашей любви. «Что за оргия? Кто будет участвовать? Сколько человек? Я с кем-нибудь знакома из них?» Подняла я на него глаза с большим сомнением, на что я подписалась. «Ну, мы это называем совещание. Вечером собирается кое-какой состав. Айтишники, два охранника и курьер». «Вот засада. Одно дело ублажать босса, другое — весь его личностный состав». «Знаете, наверное, я погорячилась, согласившись. Я не уверена, что это поможет моей репутации. Не хватало еще, чтобы все обо мне судачили за спиной». «Никто не будет про тебя говорить ничего», — обрезал Евгений, видимо, испугавшись, что я могу слиться. «У нас сплоченный коллектив, и мы часто на совещания приглашаем наших работниц. Никто, кроме нас, не знает, кто посещает эти совещания». Я призадумалась, кто из наших баб может ходить на подобные совещания. «И ведь не спросишь, Евгений не расколется». «Хорошо. Когда?» «Сегодня», — восторженно произносит Евгений. «После работы задержись. Буду знакомить тебя с нашим коллективом чуть ближе, чем ты могла бы их узнать». Ох уж эти шуточки. Я вздохнула и побрела к себе на рабочее место.